огромный сон, и панк тому причиной. Он подумал, пусть сияет, и кирпич в него не кинул. Начиналось все культурно, панк снимает девку Клару, предлагает ей немного повеселиться. Он в подвал ее заводит, где тусовка собиралась, чтоб культурно пообщаться и Бетховена послушать, чтобы книжки почитать там по эстетике культуры, чтоб в углу там на диване сериал смотреть Марию. Сексуальная маньячка. И с тех пор все панки стали всякой дрянью заниматься. Перестали панки слушать Шестаковича и Баха. Проституток пригласили, стали сексом увлекаться. Обливали все подвалы, обосрали все подъезды, перестали собирать металлолом с макулатурой. Панк снимает девку Клару, предлагает ей немного.